Глава 7. В преддверии грозы. «Стой! Кто идет?» Караульный вскинул мушкет и тут же потянул сухо щелкнувший курок. Еще каких-то пару лет назад все компутовое войско, регулярные войска короны Литвы, было вооружено фитильными ружьями. За ночное дежурство успевало истрелять несколько локтей фитиля. А то как же, нужно же иметь мушкет готовым к выстрелу. Но с недавних пор все изменилось. Теперь в пехоте фитилей не встретишь. Все мушкеты с кремневыми замками. «Милый, ты бы не спешил размахивать оружием, а то еще пристрелишь ненароком», — послышался в ответ насмешливый девичий голос. В отличие от солдата, показавшаяся в неровном свете фонаря, девушка говорила на ломаном немецком, как те, кто успел выучить на чужом языке лишь несколько основных фраз. Вполне достаточно, чтобы с горем пополам понять друг друга, но не более. «Ты кто?» «Не узнал? Я Олеся из фургона маркитана Микулы». При каждом полку были свои маркитанты с честь по чести выписанным патентом. И все состоящие при фургоне лица переписывались с чаянием, чтобы ни один подсыл вражий в войско не затесался. Если только сами маркитанты не продадутся, что никого особо не удивит. Так вот, при немецких полках были свои торговцы со своими девицами. Справедливости ради надо сказать, что не при всякой повозке имелись шлюхи для облегчения тяжелой солдатской доли. Но таковых было меньшинство. Основная масса предпочитала и помощниц под рукой иметь, и лишний злотый с продажной любви в кошель положить. Находились те, кто под это дело пользовал родную кровиночку, но этих были единицы. У основной массы дочери сидели дома с матерями. Сыновья те да, кто постарше приобщались к отцовскому делу. Ну а для помощи иного выкупали девочек из бедных крестьянских семей. Занятие им находилось и в мирное время, благо на постоянных квартирах солдаты и не думали прекращать выпивать. Так вот, девица эта была не из повозки Мартина, ходившего с полком, в котором служил караульный, но солдаты нередко хаживали в гости в другие полки, чтобы сменить обстановку, ну и девок. Свое-то уже приелось. И эту девицу солдат помнил, не врет. «И что ты забыл у порохового погреба?» — не понял караульный. «Как что? Пришла его взорвать!» — весело отозвалась Олеся. «И чем же ты будешь его поджигать?» – поддержал шутку солдат, явно осознавая, что с ним заигрывают. Армия польского короля уже 2 месяца стоит на одном месте между 2 озерами напротив ополчения, объявившего рокошь воеводы Острожского. Хм, ополчение. Те ополченцы вооружены и обеспечены получше королевской армии. Просто на диво. Хотя, каковы они в бою, неизвестно. Пока все обходилось мелкими стычками, пусть и без потерь. Но, признаться, от болячек и несчастных случаев народу померло больше, чем в тех стычках. Не хочет король серьезно лить кровь, и магнаты того не желают. «Так возьму твой фонарь и как?» – многозначительно протянула девушка. При этом она показала на закрытый фонарь, висевший сбоку от входа. А иному у такого хранилища делать нечего. А потом изобразила руками большой бум, чем вызвала у солдата улыбку. «Шла бы ты отсюда!» — отмахнулся он от нее. «И что, вот так возьмешь и прогонишь?» — игриво удивилась девица. «А если я хочу предложить тебе поразвлечься?» «Тем я могу заняться и не на посту». «Можешь, но не за полцены. Только о том молчок, чтобы хозяин не прознал». «А что так?» «Выкупиться хочу. А как мне скопить деньги, коли он все забирает?» Беседуя, они перешли на эдакий польско-немецкий суржик. Ганс уже 2 года служит в коронном полку и проживает в Варшаве, а потому успел немного изучить язык нанимателей. Ну а как его не выучить? Не все же время он на службе, да и квартирует с 2 товарищами в польской семье. «Полцены, говоришь?» «Если тебе не досуг, то пойду кого другого поищу». «Иди сюда!» — все же купился на дешевизну солдат. «С ума сошел? Вот так под фонарем? А если твой Харунжи появится, так и тебе влетит, и мне не заплатишь!» «Давай за мной!» — обходя погреб, позвал солдат. Вскоре из ночи послышалась возня, приглушенный смешок, а потом пыхтение и вздохи удовольствия. Ох, и нравится, видать, девке это дело. От этой мысли Агап нервно сглотнул и, опустив руку, поправил вздыбившееся естество. Он уже давно не был невинным, о том товарищи позаботились, потому как полагали неправильным брать на душу грех смертоубийства, не побывав с девицей. Ну, или так заявляли. Правда, распробовав тот заветный плод, парень не унял время от времени возникающую охотку, а только еще больше распалился. Вот и сейчас мысли сами собой скользнули в другую сторону. Был он с Олесей. Не за деньгу, сама к нему подластилась. Ох и жаркая, просто голова кругом. Она еще только беседы вела с караульным, а у Агапа уже кровь быстрее по жилам пробежала. Стоило же раздаться этим сладостным звуком, как и вовсе вскипело. «Тихо, паря, тихо. Сначала дело. Не то как будешь смотреть в глаза Александру Григорьевичу. Да и перед остальными стыдно. В первый раз доверили самостоятельное серьезное дело, а он тут о бабе размечтался. Ну какая же она сладкая, зараза. А главное, и сам никак не разберется, с чего завелся. То ли от желания, то ли от злости. Хм, из чего бы это?» Пару раз глубоко вздохнул и короткой перебежкой метнулся к двери в пороховой погреб. Тот выкопан по всем правилам, как и положено при организации длительной стоянки. Благо, деревьев вокруг хватает, поэтому и землянку обустроили подобающим образом. Сухую да проветриваемую, чтобы когда наступит нужный час, огненное зелье было сухим и готовым к использованию по назначению. И час этот, похоже, все ближе и ближе. Что-то зачастили в последнее время обозы с порохом. Верный признак того, что в скорости можно ожидать начала боевых действий. Это никак не входило в планы Карпова, о чем он лично поведал Александру Григорьевичу, когда отправлял на службу к воеводе Инфлянскому. Не нужно Пскову, чтобы Острожский сцепился с Августом, и чтобы армию свою распускал тоже нежелательно. Пусть лучше стоят друг напротив дружки, пыжатся, но не грызутся. Для Рокоши дело обычное. А тут король вроде как удумал что-то. Непорядок. Один из обозов они подорвали с помощью хитрой пули, набитой пороховой мякотью. Прилетит такой гостинец в бочонок с порохом и привет. Оттого каравана живых, почитай, не осталось. Но и виновников не искали, посчитав, что те уже наказаны за беспечность и вознеслись на небеса или провалились в ад. Но вот так, чтобы не вызывать подозрений, все обозы не уничтожить. Станет известно о причастности противной стороны, глядишь, ситуация еще и обострится. А вот если случайно рванет главный пороховой погреб, тут уж дело иное. Непредвиденность, беспечность, но не диверсия. Склад находился на краю лагеря, который за это время ни лишаки, ни воевода ни разу не беспокоили. Острожский не хотел лишний раз злить противника. Редькин предпочел дать расслабиться, чтобы иметь возможность укусить особенно больно, так что никаких опасений принесения службы ни у кого уже давно не было. Поэтому и стоит один караульный, пока двое других беззастенчиво дрыхнут в сторонке. Случись явиться начальству, всегда можно будет сказать, что делали обход. Фонарь горит лишь у входа, а вокруг непроглядная темень. Караульным это на руку. Да только не станет никто проверять службу. Капралы да хорунжие тоже расслабились безмерно. На двери замок. Несложный, просто здоровый, какие вешают на амбары. Вскрыть такой труд невелик, коли знаком с тем, как он работает. Зато сковырнуть в раз не получится. Ну да оно и понятно, много ли народу знакомо с механикой. Тут и оно. А вот молотом там, топором или ломом приложиться куда проще и ума особо не требует. Оттого и такие героические размеры с толстой дужкой и массивными петлями. Подумав об этом, Агап ухмыльнулся и сунул в скважину заранее приготовленную отмычку. Лешаки, конечно, и кувалдой могут, но предпочитают все же использовать голову. И учат их самым разным премудростям, потому как они лучшие из лучших и должны уметь далеко не только стрелять, взрывать, колоть и резать. Есть. Замок сдался так быстро, словно его вскрыли родным ключом. Агап скользнул внутрь и тут же погрузился в кромешную тьму. Достал из внутреннего кармана небольшой карбидный фонарик и на ощупь повернул фитиль для подачи воды. Обождал немного и, нервно сглотнув, крутнул колесико кресала. пороху-то вокруг сколько? Раз, другой. Ага, за стеклом заплясал язычок пламени, свет которого многократно усилился за счет зеркального отражения. Работа одной из замятлинских мастерских. Подсвечивая себе, протиснулся по узкому проходу между штабелями бочек, пробираясь как можно глубже. Нужно исключить любую возможность обнаружения закладки. Вот тут будет хорошо. Извлек из другого кармана адскую машинку с фунтом пороха. Этого вполне достанет, чтобы разрушить тонкую стенку бочонка и добраться до находившегося внутри зелья. Одна единственная искра, и погреб разнесет в клочья. А с ним в довесок, пожалуй, множество народу. Раздавил ампулу с кислотой. Все, химический взрыватель запущен. Теперь взрыв – дело нескольких часов. К сожалению, точно высчитать время не получается. По-разному происходит. Просунул сверток в щель между бочонками, убедился, что его никто не приметит. Пора уходить. Замок встал на свое место столь же быстро, как и покинул его. Правда, при этом не обошлось без легкого стука, как, впрочем, и при вскрытии. Да и дверь легонько так скрипнула. Но не до того сейчас караульному. Он девице помогает выкупиться из неволи. На самом деле, она уж давно заработала на несколько выкупов. Еще и жениха себе сыщет. И клин земли от воеводы получит, если пожелает. Но, скорее всего, поставит придорожную корчму. Все же это ей знакомо куда лучше. «Ну что?» – встретил тихим вопросом вернувшегося к укрытию Агапа Добрыня. Редькин не видел надобности гонять всякий раз полный десяток. Ну, если там прихватить фуражиров и увезти обоз к Острожскому, то вопрос другой. Ага, пробавлялись они и таким. Земли-то вокруг не вражьи. А потому и фураж для армии никто не реквизирует. А честь по чести выкупают за серебро. Ну, а кто откажется часть прокорма для своего войска обеспечить за счет противника? Вот и выходит, что теряет тут только королевская казна. Но когда речь шла о заданиях, где нужно тяжком да бочком, то отправлялись лишь небольшие группы из двух пар. А сейчас в лагерь пробрались только Агап с Добрыней, обряженные в синие мундиры выборницких пехотинцев. Обнаружат их прусаки, в чем расположении они и лазали, так и не поймут, что перед ними не русины, а русские. Примечание. Выборницкая пехота. Вид войск польской армии, в чем-то схожий с московскими стрельцами, с таким же вооружением. Только состояли они из крестьян, проживающих на своем клине земли. Раз в 3 месяца проходили военные сборы, в случае войны собирались ротмистрами. Боевая подготовка слабая. На рубеже 18 века в выборницкой пехоте насчитывалось порядка 2000 человек на территории короны и несколько сотен в Литве. «Все сделал как надо, Добрыня, даже не сомневайся», — выдохнул Агап. «Вот и ладно, уходим», — все так же шепотом распорядился Добрыня. «А как же Олеся?» — кивнул парень в сторону темного угла, откуда все еще доносились пыхтения и всхлипы. «Видно, прижимистый прусак решил за полцены получить весь возможный максимум, на какой был способен». «Да что с ней станется, дело-то привычное», — махнул рукой Добрыня. «Ха-ха, для него она кто?» Продажная девка. Он, конечно, почитает ее боевым товарищем и встанет на ее защиту, оторвав голову любому, потому что лишаки своих не бросают. Но не быть ей в его глазах честной девицей, только девкой. С другой стороны, она ведь ни к добры не приходила ни за плату, а потому что приглянулся. И эта мысль явственно читалась на молодом лице. Иное дело, что в ночи это выражение не особо разглядишь, а потому и мозги ему никто вкручивать не стал. Старший товарищ лишь легонько толкнул в плечо, придавая нужное направление. Елизар и Кирилл поджидали их у опушки леса, начинавшегося уже в 150 шагов от крайних палаток. Они пристроились как раз между 2 кострами охранения, не так близко друг от дружки, но если кто пройдет, то караул непременно приметит незваных гостей. Поэтому пришлось все это расстояние проделывать ползком, ну да им не привыкать. «Управились?» – спросил Киря. «Как водится?» – кивнул Добрыня. «Олесь там как?» «Развлекается!» – хохотнул здоровяк. «Эх, огонь, девка! Жаль, уходить надо!» При этих словах Агап насупился и вперил в товарища огорченно злой взгляд. «Вроде и прав. Тут, похоже, ее весь десяток перепробовал. Да и кроме нее у него были иные бабы. А как вдовушки, так еще и пожарче будут. Но вот бог весть сам не знает, что на него нашло, но отчего-то гложет за Олесю обида и хочется за нее вступиться. В лесу ползать уже не стали, пошли в рост. Но все одно всячески скрывали свое присутствие. Здешние вояки вовсе не дураки и для вязчего спокойствия выставляют секреты. Другой вопрос, что лешаки их уже давно все вскрыли и обходят сторонкой. А как отдалились на полверсты, так и вовсе можно позабыть об опасности. Но это вовсе не значит, что позволено расслабиться. Только не в ночном лесу, да еще и вдали от военного лагеря. Это в его окрестностях весь сушняк уже успели пособирать. А здесь начинаются такие завалы валежника, что твоя рукотворная засека. Поаккуратнее надо. И ведь не остановишься, потому как нужно поспешать на соединение с остальным десятком. Даром, что ли, их сюда прислал боярин? Отсиживаться на пятой точке некогда. То одно, то другое. И все-то нужно обставить так, чтобы без шума и пыли. Даже обозы фуражиров приходилось брать в ножи или духовые ружья, а иначе как умыкнешь добытое? Отбить только ради того, чтобы уничтожить. Лешаки, конечно, бойцы знатные, и за боярина готовы в огонь и в воду. Но коль скоро есть возможность серебро срубить, так отчего же отказываться от такой-то радости? Острожский честь по чести за те два обоза, что они привели, выплатил премию. Добытое стоило в разы больше, но не за спасибо, и то ладно. К примеру, Агапу достаточно переправить свое серебро Борису, и младший брат сразу закроет все свои задолженности перед боярином. Мало того, их семейство разом превратится в самое зажиточное не только в деревне, но и в округе. С прибытком лешаки тут воюют, чего уж там. На остальную группу вышли уже с рассветом, но все равно достаточно рано. На дворе конец мая, ночи уже короткие. Александр Григорьевич, выслушав доклад, дал притомившимся товарищам 3 часа на сон. Им предстоял долгий день, а потому силы еще понадобятся. В одной неприметной придорожной корчме с постоялым двором при ней их поджидал купец. Точнее, мелкий торговец. Пусть и использовал большую крытую армейскую повозку замятлинского каретного двора. Такая способна вместить более 60 пудов груза, но одна повозка, она и есть одна. Зато сопровождали купца 2 охранников. С виду обычные наемники, но Агап помнил этих парней. Они были из 2-го взвода лешаков. И коль скоро они охраняют купца, да еще и 10 лешаков припожаловал, чтобы сопроводить через границу инфлянского воеводства, то груз и впрямь важный. «Добрыня, а что в повозке-то?» — не выдержав, спросил Агап у старшего товарища. «Алхимия какая-то в бутылках больших», — пожал плечами тот. «А для чего она?» «Ты что ночью закладывал в погреб?» «Ну так машинку эту адову». «А как она работает?» «Ну, там это... кислая съест проволоку, потом боёк освободится, ударит по капсуле и все». «Верно. Только не кислая, а кислота. Вот её-то родимую купец и везёт замятленно. Из неё же делают зелья для капсулей и бездымный порох, что мы пользуем в некоторых гранатах и в карабинах, когда не хотим вскрыть позицию. А чего же в замятленно сами не могут сладить эту кислоту?» «Да вроде как ладят, но больно муторно делать, а потребно ее много. Вот и закупает боярин у разных алхимиков. Ладно, то не нашего ума дело. Нам главное провести купца через границу». «Ясно. А что тут неясного? Сказано провести, значит проведут. Правда, то обстоятельство, что Добрыня в курсе, для чего нужна эта кислота, удивило. Знание, похоже, тайное. Подумаешь, лешакам ведомо куда больше иных». Все одно, на фоне повсеместной секретности, Агапу это показалось странным. Впрочем, сомнительно, чтобы удалось скрыть интерес боярина к этой самой кислоте. Но ты поди разбери, что и как из нее сделать. Эвон, оружие замятлинского завода уходит в лед, да только не больно-то много желающих повторить ту работу и получить прибыль. Не все так просто. Двигались совершенно открыто. А чего скрываться, коли обряжены в выбранницкую форму? С тракта сошли на проселок, миновали пару деревенек, устроившихся на росчистях. Потом едва обозначенная дорога начала виться меж нескольких озер и болота. Прошли, так никого и не повстречав. Зря, что ли, они излазали все тропки и стежки. Нужно же было чем-то заниматься ту пару месяцев, пока армии стояли друг против друга. И совсем не обязательно, что при этом кому-то кровь пускать или иначе вредить. За то время, что он в лишаках, Агап успел уяснить простую истину. Знание всегда дает своему обладателю силу и преимущество. И уж тем более, если это касается местности, где возможно случиться воевать. «Что там?» – спросил Александр, увернувшихся Елизара и Кири, уходивших передовым дозором. «Похоже, нас встречают», – ухмыльнулся Киря. «Инфлянцы или коронные?» «Коронных мы уж давно миновали», – напомнил Лишак. «Мало ли какой разъезд мог заплутать», – возразил десятник. Решение нашлось сразу. Пустили купца и охранников вперед. В них в любом случае не станут сходу палить. А там, поглядев, кто именно выйдет навстречу, можно вступить в переговоры. Лишаки же будут двигаться под прикрытием подлеска, благо распустившиеся листва вполне этому способствует. Все вышло так, как и предполагал Александр. Вскоре путь повозки преградили четверо солдат в форме личной хоругви Острожского. Все же правильнее не солдат, а шляхтичи. Иных в этом подразделении попросту нет. Они-то и должны были встречать гостей с той стороны. Уж больно важный груз. Не хотелось бы каких неожиданностей. «Жданович, ты?» Приметив высокого сухопарого молодого человека с нашивками десятника, выкрикнул Александр. Сопровождающие десятника шляхтичи тут же порскнули в стороны. Но допалить не стали, и то хорошо. А вот сам Андрейка медленно сблизился с сидевшим на облучке возницы и купцом, уперев последнему в живот ствол пистоля. Находившиеся верхами охранники ничего не предпринимали, хотя им разобраться с этой четверкой не составило бы труда. Вообще, шляхтичей должно быть больше, да и лишаки не собирались никого крошить. «Ну, я Жданович», — выкрикнул парень. «Не пальните с дуру, выхожу». «Вовсе не лишнее предупреждение, учитывая, что на редьке не голубой мундир коронного солдата. Ну и появился он с поднятыми руками, всячески демонстрируя свои мирные намерения. Подошел и был опознан. С этим молодым десятником, пользовавшимся особым доверием моего Дострожского, они знакомы. Еще в зимнюю пору полусотни мальчишек встала грудью против полной конной коронной хоругви. Крепко встали». И бились так, что положили в снег не меньше половины видавших виды ветеранов. Большинство мальчишек в том бою и полегло, и захваченные в плен практически все были ранены. Воевода их потом выкупал у шляхтичей. Обошлось это ему дорого, но он без колебаний отдал серебро за всех, даже зная наверняка, что половина умрет от ран. Так и вышло, в живых осталось лишь 12 парней. Зато теперь это самые доверенные люди-воеводы, сведенные в отдельный десяток. Понятно, почему они встречали лишаков и купца. «Здравствуйте, Александр Григорьевич!» Ну а как ему не знать лично того, кто невозбранно вхож в палатку воеводы? Вроде и вежливо здоровается, но все же неприязнь скрыть не получается. «Ага, Андрейка в свое время шел на противников с высоко поднятой головой, открыто и храбро, как и подобает истинному воину. Лишаки же все больше бьют из-за угла, словно душегубы какие. Да в глазах всего войска они таковыми и были». Когда в сумерках вошли в лагерь, рванул пороховой погреб. Знатно так рванул. Все инфлянское войско всполошилось, переглядываясь в растерянности и силясь сообразить, что делать. То ли просто глазеть на огромное молочно-белое облако, вздымающееся в безоблачное вечернее небо, то ли хвататься за оружие и готовиться к бою. В стане противника поднялся настоящий гвалт. Пускай далеко и ничего не расслышать, версты три как-никак. Но мечущийся народ и лошадей рассмотреть можно без труда, ну а там и представить, что именно творится в лагере. Шутка ли, взорвалась большая часть запаса пороха всего войска, да еще и пушки разметала, потому как те располагались неподалеку. «Ваша работа», — усмехнулся Острожский, когда Александр предстал перед его ясные очи. «Нет, господин воевода, мы к тому касательства не имеем. Коли приказали бы, то дело иное, сделали бы, а так...» Александр пожал плечами. «Мне было велено встретить на той стороне купца, да сопроводить его через границу». «Не верит воевода, что не лишаки погреб рванули. Ну и не надо. Боярин приказал ему тихонько исподволь не допустить военного столкновения между королем и воеводой. Вот он и поступает в меру своего разумения. Ладно, десятник, иди уж. Слушаюсь, господин воевода. Александр Григорьевич, окликнул Острожский, когда Редькин был уже у выхода из палатки. Да? За погреб спасибо, Саша. Вздохнув, поблагодарил воевода. Нет у меня желания шляхетскую кровь лить. Оно вроде как, но не я и не моей волей. Да не мы это, воевода, упрямо гнул свое десятник. Ну, не вы, значит, не вы. Ступай. Вернувшись в расположение десятка, помимо своих парней, купца с возницей и его охранников, застал еще одного человека. Курьер прибыл с посланием для Острожского от боярина Карпова. Они состояли в довольно тесной переписке, что вполне понятно. Но такие курьеры доставляли почту и для лешаков, да и останавливались всегда в их расположении. Благо имелось трое нестроевых, которые постоянно присматривали за стоянкой десятка. А значит, встретить и разместить гостей могли в любое время. Ну и еще одна деталь. Курьеры эти были из службы безопасности. Сопровождали же их двое бойцов из конвойной сотни боярина. Ну а кому еще мог доверить Карпов, как не людям, отобранным самым тщательным образом? Корреспонденция своевода и сама по себе важна, а тут еще послание лешакам, которые лучше не видеть даже Острожскому. Вот и в этот раз не обошлось без тайн. «Что мы должны сделать?» – опешив, переспросил курьер Репин. «Разнести в королевском войске оспу», – открывая кожаный футляр и предъявляя десяток запаянных стеклянных ампул, подтвердил курьер. «Вот так вот». «Боярин уже заканчивает собирать полки. Дивизия со дня на день выдвигается в поход». «Куда?» Поговаривают о новгородских землях, но доподлинно никто ничего не знает. С боярина станется и Стокгольм захватить. Это да, на выдумку он гораст. В любом случае, ему понадобится Острожский и его армия. 6000 пехоты и 10 конницы, сила внушительная, чтобы удержать короля Карла в Лифляндии. К тому же воевода может увеличить армию за счет тех же наемников и созыва рушения. Оружия ему хватит. Тут и их собственные арсеналы, и Иван Архипович передал ему едва ли не все трофеи, захваченные 3 года назад. Но для этого Константину Ивановичу нужно развязать руки. «А мы чем занимаемся?» – огрызнулся Александр. «Пока что-то получается не очень. Зараза же гарантированно разведет армию в разные стороны. Если тебя это успокоит, здесь…» – кивок на футляр с ампулами. «Укрыта легкая оспа. Как говорит Павел Валентинович, умрет только каждый 10-й. А может и куда меньше. Выпускать черную оспу против Речи Посполитой Карпов не желает. Он вообще не хочет этого, но и в одиночку против Карла не выстоит. Да и не удержать нам города Лифляндии, попросту не хватит людей». «Это-то я понимаю, но…» Александр осекся, не зная, какой привести аргумент. «Так что мне передать боярину?» — с нажимом спросил курьер. «А что ты можешь передать? Все выполним. Только как с этой заразой обращаться?» «В футляре подобная инструкция, как и что надо делать. Там ничего сложного, агентура в стане короля у вас есть. Что-то еще?» «Серебро наше в банк боярина определить сможешь?» «Удачно повоевали?» «На 10-х не так, чтобы и слишком, но и не с собой же таскать, пускай обождет». «Сделаю». «Вот и ладно», — подытожил беседу Александр. В город вошли без проблем. И, как говорится, беспошлино. А какая пошлина с работников, что идут с ящиками инструментов? Не торговать же они ими собираются в самом-то деле. А что до работы, так не караулу на воротах, зато взимать плату. Есть специальные сборщики. Дерпт встретил их узкими, но довольно шумными улицами. Город продолжал оправдывать свое название торговой столицей области. Была тут русская слободка, где располагался псковский да новгородский торговый люд. Имелась и небольшая православная церквушка. Но сейчас тот квартал обезлюдил, только священник при церкви и остался. Иные купцы не приехали на торг, а кто приехал, уже в узилище молит Господа об освобождении. Правда, это все не означает, что торговля совсем умерла. Там, где война и обострение взаимоотношений, буйным цветом расцветает контрабанда. А для этого рискового люда сейчас самая страда. Найти на прилавках товары из Пскова и даже с замятлинских заводов не так-то трудно. Правда, куда дороже, чем прежде, не без того. И многое в дефиците. Но, в принципе, весь прежний ассортимент присутствует. Само собой, купцы будут клятвенно уверять покупателя, что это еще из прежних запасов, которые подходят к концу. Да. Ну, нет русских. Так и что с того? Улицы города многолюдны, и от чего-то особенно много военных. Или просто так совпало. А может, солдатам объявили выходной или выдали жалование, вот они и бродят по городу. Гарнизон состоит из 5000 солдат, а это немало. Поэтому приходится обходить сторонкой всякого встречного поперечного. Не хватало еще вступать с кем-то в перебранку или даже в разговоры. Особенно с заносчивыми служивыми. Понимать-то чужую речь лишаки понимали, но с говором у них явно не все в порядке. Так и есть. Карпов вновь отправил в Дербт свой спецназ. Однако повторяться в его планы не входило. Опять же, к чему ему выгоревший город? Нет, он ему нужен с минимальными повреждениями. Совсем без них не обойдется, но и рушить, как это было 3 года назад, он не собирался. Проходя переулками, взводный сержант Кудря невольно восхищался тем, насколько быстро шведы привели все в порядок. Видно, что кое-где кладка отличается, но от прежней разрухи нет и следа. Взорванные погреба, арсеналы и башни до конца еще не восстановили, но работа ведется споро. Вот никаких сомнений, что к следующему году все закончит и будет краше, чем обычно. Хм, вернее, закончили бы. Да кто же им даст? А у Острожского точно не найдется в достатке средств, чтобы все завершить. С другой стороны, а ну как сделает Дербт столицей будущего герцогства? А что? Тот стоит как раз на перекрестке торговых путей не просто с Псковом, но и с ведущими на юг к Русскому и Каспийскому морям. Карпов ведь не собирается и дальше мириться с тем, что шведы перекрыли речной путь. А посему все может быть. Ну а чтобы на этот раз разрушений было поменьше, задача перед лешаками стоит особая. Теперь ничего взрывать не надо. Согласно плану, взвод Кудри должен был проникнуть в город мелкими группами по 2-3 человека. Когда же Карпов начнет ночной штурм, они ударят в тыл одному из бастионов, перебив его защитников и открыв проход в город. А там уж тот факт, что защитников почти столько же, сколько и штурмующих, не будет иметь никакого значения. Преимущество карповских дружинников против шведских солдат в уличных боях ярко проявилось еще при взятии Нарвы. Пусть швед пыжится, но противопоставить новой тактике и особой выручке им попросту нечего. Ни Матвей, ни сопровождавший его Тимофей в городе раньше не были. Однако даже и не думали плутать. Мало того, когда на их пути оказалась перегороженная улица, они не стали особо раздумывать, куда идти. Просто свернули в проулок и обошли проблемный участок. Уж над городскими-то картами они покорпели изрядно. Ага, а вот и нужный дом. Слава богу, добрались без приключений. Теперь главное, чтобы хозяин оказался на месте. Не то идет еще по своим делам. Матвей взялся за молоточек и постучал в окованную железными полосами дверь, выходящую прямо на улицу. Вскоре из-за нее послышались шаги. Смотровое оконце открылось, и на них уставилось усталое лицо хозяина дома. Ну, или оно должно быть таковым. По описанию вроде как похож, а там кто его знает. Матвей снял шапку, скрестив указательный и средний палец, после чего отвесил поклон, трижды кашлянул и пожал плечами. Условный сигнал, полученный от Ермолая Никодимовича, заменившего Кузьму Платоновича. Говорить лешакам строго-настрого противопоказано. Мало ли кто обратит внимание на русский выговор. А так получается, что работники вроде как винятся и испытывают перед нанимателем неловкость. «Наконец-то! Через Ригу вышли, что ли, бездельники?» Условной фразой ответил хозяин, открывая дверь из толстых дубовых плах. Сразу за дверью коридор, где лешаки остановились, тут же вооружившись ножами. Не смотри, что это предмет обихода. В умелых руках нож превращался в страшное оружие. Хотя условная фраза звучала соответствующе, это ни о чем не говорит. Предосторожность не помешает. «Здравия тебе, Матвей Богданович!» Выходя в коридор, поздоровался командир первого десятка. Из-за его спины выглядывал один из бойцов. Оба вооружены духовушками с глушителями. На десяток положено 3 таких карабина. И в данном случае это оружие как нельзя лучше подходит для несения караульной службы внутри дома. Никто и не собирался доверять немецкому купцу полностью. Бог весть, чем его и как повязали, это Лешаков не касается. А вот ответственность за выполнение задачи лежит на их плечах. Ну и жизнь свою они во что-то дооценивают. Так что полного доверия нет. И тебе привет, Клим. Как тут у вас? Порядок, сержант. Все оружие уже переправили, в наличии 15 человек, проживаем в подвале, сухо, недушно. Словом, устроились, как на отдыхе. Только вина и баб не хватает. Будут еще, не сомневайся. А я не сомневаюсь, весело отозвался парень. Но прямо охота на кабана, один в один. Те предпочитают приходить на водопой в одно и то же место и время. Только и того, что наберись терпения и сиди жди, пока пятачки не припожалуют испить водицы. Вот и эти господа уже в третий раз выставляют лагерь в одном и том же месте на берегу озера. Охота у них вишли. Генерал Дюкер больно жалует ее и устраивает минимум 2 раза в месяц. Кстати, в мае уже в третий раз выезжает. Облюбовал эти края и катается. Впрочем, отчего бы и нет. Дичи вокруг хватает. Как в достатке и лесов, и открытых лугов. Вот и повадился. Ясное дело, разведчики не сидели здесь неделю напролет, гадая, повезет или не повезет. Вовсе нет. Они появились под Новгородом, имея точные сведения. Оно, конечно, работенка вроде как для лешаков. Еще бы, они ведь самые-самые. А потому, если кого нужно умыкнуть или прищучить с гарантией, то посылают их. Но так уж вышло, что генерала вот так запросто не выкрадешь. Придется затевать настоящий бой. А лучшим стрелком во всей дружине Карпова признан он, Гурьян, штуцерник взвода разведки 2-го полка, потомственный охотник. И на последних соревнованиях доказал, что в стрельбе равных ему нет. Хотели даже в лешаки забрать, но к тому моменту уже было принято решение, чтобы разведчиков не трогали. Так он и остался со своими товарищами. На его счету было порядка 30 побитых шведов. Поначалу-то, пока сам бродил по новгородским лесам и пускал кровь захватчикам, не особо ладилось. Случались промахи, и бегать приходилось помногу, пока от погони избавишься. Но когда в его руках вместо шведского ружья оказалась карповская винтовка, а сам он в рядах разведчиков, все изменилось. И дистанции стали побольше, и бегать приходилось не так часто. Его сослуживцы могли умыть кровью целый взвод солдат. Так вот, вызвали его 3 дня тому назад в штаб и напрямик спросили, попадет ли он с 600 шагов в грудь человеку. Он уверенно заявил, что попадет. Усомнились. Повели на стрельбище. 10 выстрелов, 10 попаданий. Вот и отправили их группу. Они наряду с другими и прежде вели отстрел офицеров. При этом старались выбирать тех, кто понарядней, а значит и в чинах повыше. Но тут предстояло подстрелить крупную птицу. Генерал Дюкер, губернатор и командующий войсками в захваченных новгородских землях. Ну и вроде как Карпов собирается ударить по Новгороду, а потому будет не лишним лишить войска головы. И сделать это предстояло Гурьяну. Вот и лежит он на опушке в ожидании своей цели, ну или дичи. Так все же правильнее будет, он ведь охотник. Слуги, охраняемые полуротой драгун, появились на берегу озера ранним утром. Стало быть, из Новгорода вышли еще с рассветом. Довольно споро установили шатры, расставили столы и начали их сервировать. В сторонке расположили небольшой круглый столик, рядом с которым встали 4 плетеных кресла, не иначе, как для генерала и его ближайшего окружения. Драгуны натаскали дров, но костер пока не разжигают, ограничились установкой вертела. Это чтобы запечь добычу целиком. Гурьян все это наблюдал в подробностях, вооружившись подзорной трубой замятлинской выделки. Говорят, качество самое лучшее, какое только можно найти. Но признаться охотнику сравнивать не с чем, это первое и единственное, но приближает очень хорошо. Наконец появилась кавалькада из 2 карет и 50 всадников. Из экипажей вышли женщины, разодетые на европейский манер, среди верховых не только драгуны, но и офицеры, удостоившиеся приглашения на забаву генерала. А вот, похоже, и он сам. Гурьян приметил треуголку с самым пышным плюмажем из белых перьев, вскинул к глазу трубу. Лица не разглядеть, да и не важно это. Он ведь никогда не видел генерала. А вот то, что мундир его выглядит самым богатым, распознать удается без труда. Наконец генерал что-то сказал, сделав повелительный жест. Суетящиеся вокруг него офицеры тут же поспешили уделить внимание прибывшим дамам, сопроводив их к столам. Очевидно, охотиться на голодный желудок никто не собирался. Или все же решили просто выпить вина? Не суть. Главное, что Дюкер чуть отошел и встал на берегу озера. Гурьян подтянул свою винтовку, разложил сошки. Проверил наличие на полке пороха, приложился. На штуцерах, помимо особой выделки ствола, еще и прицел стоит не кольцевой, как на обычных пехотных винтовках, а диоптрический. Чашечка целика исправно отсекла весь лишний обзор. Теперь видно только в мизерное отверстие, не больше игольного ушка, с пеньком ушки посередине. Навести на спину генерала, затянутую в синий мундир. Нужная дистанция уже выставлена. Палец плавно потянул курок. Курок исправно ударил по кресалу. При этом мушка слегка дрогнула и едва не соскользнула с цели. Все же расстояние приличное. Но чем хорош белый порох, так это тем, что задержка выстрела у него побольше, чем у черного. Поэтому опытный стрелок имеет изрядный запас времени, чтобы выправить прицел. Гурьян – отличный стрелок. Выстрел. Еще одно преимущество белого пороха. Он не выдает позицию стрелка. А еще не застит ему взор. Поэтому штуцерник отчетливо рассмотрел, как генерал словно подрубленный упал на землю. Убит или ранен? Бог весть. Воспользоваться трубой и осмотреть как следует не удастся. Нужно уходить. Все одно узнает, попал или нет. Потом. Даром, что ли, безопасники едят свой хлеб? Не делая резких движений, Гурьян отполз назад, прячась глубже за деревья, туда, где ждали трое прикрывавших его товарищей. Порядок. Теперь бегом. Еще метров через 100 обнаружились 6 из их десятка. Но беглецы останавливаться не стали, пробежав дальше. Только Гурьян коротко кивнул, встретившись взглядом с десятником, мол, сделано в лучшем виде. Через сотню шагов четверка залегла, и Гурьян крикнул сойкой, подавая остальной группе знак на отход. Пока те подбегали, успел перезарядить карабин, но на этот раз обычным патроном. Белого пороха у него совсем немного. Осталось 5 зарядов и несколько щепоток для затравки в малой пороховнице. 6 разведчиков тенями проскользнули линию прикрытия и исчезли в ветвях подлеска. Если специально не вслушиваться, то не услышишь, настолько легка у них поступь. Ага, а вот и крик сойки, сигнал на отход. Еще одна перебежка, и дальше побегут во все лопатки, до болота недалече, а там ищи-свищи их. «Ну, как он там, Герт?» — спросил майор у подошедшего капитана. На вид лет 40, и, судя по всему, на карьере ему уже можно ставить крест, если только не доведется отличиться на поле брани. Благо, сегодня на шведском престоле молодой и амбициозный король. «Наповал», — констатировал капитан, поправляя треуголку и бросая взгляд в сторону лежащего на берегу озера тела в генеральском мундире. «Вот как. Не наврал, выходит, этот русский шпион. Значит, боярин изволит бить из-за угла и подсылает убийц». Уж не приврали ли его возможности в открытом бою, коль скоро он прибегает к бесчестным поступкам? А, Герт? Не думаю. Скорее всего, он рассчитывает обезглавить новгородскую провинцию и находящиеся здесь войска, чтобы выиграть время. Или все же ударить по Новгороду, усомнился майор. Здесь я полностью согласен с его величеством. Герт представляет куда более реальную опасность для Пскова. Карпова отличают стремительность действий и высокая маневренность. Если он будет действовать столь же молниеносно, то, расправившись с верфями на реке Эмбах, уничтожив запасы строевого леса и уведя все суда, он сумеет на какое-то время обезопасить западные границы Пскова и перебросить свою армию, к примеру, под Великие Луки. В результате он получит общую границу с Русским царством и может рассчитывать на помощь Николая. «То есть вы продолжаете настаивать на том, что необходимо укрепить Великие Луки?» «На мой взгляд, такое развитие событий является наиболее вероятным». «Вы не верите в план кампании, разработанный королем?» «Верю», — убежденно произнес капитан. «Но укрепление Великих Лук не противоречит этому. Не появится Карпов, Николай может оказаться несколько более проворным. Усиление гарнизона города необходимо в любом случае». «Николай не успеет ничего предпринять», — возразил майор. «Ну, согласен, но ведь подобная предосторожность нам практически ничего не будет стоить, зато устранит возможный риск». «Ну, может, вы и правы». «Что, погоня?» «Взвод егерей уже пошел по лесу». «Не случится так, что именно сегодня наши хваленые охотники наконец сподобятся и накроют этих псковичей?» «Я предупредил лейтенанта, чтобы он не особо усердствовал». «Хорошо. А что будем делать с семьей этого русского?» «А что с ней делать? Он выполнил условия сделки, и мы тоже сдержим слово. Как только игра закончится, отпустите их». «Да, герр-генерал». Дьюкер удовлетворенно кивнул и направился к столу. «Надо бы промочить горло. А потом...» «В конце концов, смерть русского, обряженного в генеральский мундир, не может быть причиной для отмены охоты. Хотя...» «Проклятие! Ведь они убили именно его, генерала Дьюкера, губернатора Нового Лена. Так что продолжение охоты будет выглядеть по меньшей мере неуместно». Генерал обернулся было к капитану, ведавшему разведкой при штабе, но потом передумал. Не стоит учить Герда его ремеслу. Он уже не первый год курирует работу шпионов и до сих пор ошибок не допускал. Правда, король каким-то непостижимым образом сумел переплюнуть капитана, находясь за сотни миль от Новгорода. Ровно 2 месяца назад генерал получил послание от Карла, вернее, подробнейшие инструкции, как ему следует поступить с указанием имен и адресов всей шпионской сети Пскова. Разумеется, он передал инструкции капитану Найбергу, и тот сделал все как надо. В частности, разработал вот этот план убийства генерала, призванный успокоить боярина Карпова, что непременно побудит его действовать так, как нужно шведской короне, то есть атаковать Дерпт. Для достижения этого Дюкеру нужно было всего лишь какое-то время побыть мертвым, причем о подлоге будет знать строго ограниченное число лиц. Это позволит вполне реалистично изобразить безвластие в новгородских землях. Король подыграет этому, назначив на пост одного из своих приближенных. Управленца, но никак не военного. К тому же не очень-то торопящегося к новому месту службы. План хорош, нужно отдать должное Карлу, пусть он и молод. Но проклятие, как же жаль, что эти русские появились так рано и испортили охоту. Генерал посмотрел на голубой небосвод, обозрел опушку леса и берег озера, тяжко вздохнул и приказал сворачивать охотничий лагерь.